Глава 117. Примерно через полчаса пехотинцам удалось разобраться с диверсантами. Обстрел прекратился, и колонна снова двинулась в путь. Однако подожженные грузовики остались на дороге. Один из них потушили, но два других оказались сильно повреждены и их бросили. Подбитые машины пришлось объезжать по обочине. Джек старательно вглядывался в то, что от них осталось. Кабины выглядели уцелевшими, и это позволяло надеяться, что люди выжили. Когда колонна снова встала на марш, ее движение перестало быть таким быстрым и бесшабашным, как прежде. Теперь впереди шли несколько бронетранспортеров и пара танков, а по обочинам, вращая башнями, двигались зенитные установки, которые время от времени исторгали целые снопы пламени, обстреливая невидимые из кабины цели. С некоторыми остановками возле отдельных фортов и просто между холмами марш продлился до самых предутренних сумерек, и уже с рассветом колонна пришла на место. Джек увидел Берта Тельгаузена, который бегал от одного трейлера к другому, следя за тем, чтобы ничего не пропало, и чтобы защитно-маскировочные шатры были развернуты в нужном месте. Заместитель Тельгаузена принимал с погрузки все машины. Пилотам пришлось самим выстраивать их на дне балки, в которой и был организован временный техпарк. После этого пилотов обеих рот повели в место временного размещения. Издали это было похоже на симпатичный военный городок, где имелся даже собственный техпарк, состоящими возле ангаров роботами. Однако до городка пилоты не дошли метров 200, потому что он оказался макетом для отвлечения противника. «Не сомневаюсь, что не сегодня-завтра они попытаются нанести по нему удар», сказал сопровождавший их капитан-зенитчик. «А что они будут делать потом, когда поймут, что это обманка?» спросил Хольмер. «Они не смогут уничтожить его сразу. Мы развернули там зенитные позиции, систему ПРЗ. Так что им придется серьезно постараться, чтобы уничтожить обманки. Ну, а теперь милости просим в настоящее убежище, господа», добавил капитан, указывая на замаскированный вход, прорезанный в склоне глубокой балки. Лишь подойдя ближе, Джек заметил, что землю недавно снимали целыми блоками, а после постройки бункера вернули на место. Пилоты стали спускаться по ступеням и вскоре оказались в освещенном коридоре, стены и полы которого были сделаны из свежего бетона, кое-где еще сырого. Джек подумал, что наверняка это была скорая работа блинкеров. «Этот специфический запах исчезнет к вечеру», – пообещал капитан. «Вентиляция уже работает. Направо по коридору – казармы обеих рот, налево – столовая и общая кают-компания. Разумеется, той еды, к которой вы попривыкли, здесь не приготовить, но мы будем стараться». «А вино?» – спросил папа Рико. «Вино у вас никто не собирается отнимать. Мы понимаем, что это грозит нам бунтом», – пошутил зенитчик, и все сдержанно посмеялись. Капитан ушел, роты разошлись, каждая в свою казарму, и Хольмер устроил краткое совещание в спальном помещении своей роты. «Итак, бойцы, довожу до вашего сведения, что в результате обстрела на дороге мы потеряли один ГАЗ. К счастью, Хардин уцелел. Получил несколько царапин и ожоги. Работать он не может, и его увезли в госпиталь. Гасса на эвакуаторе тянут сюда. У второй роты 4 робота выведены из строя. 2 Таргара, 1 ГАЗ и Берг. Пилот Гасса Берман остался в строю, а остальные в госпитале. Все их машины тоже тянут сюда. Думаю, к началу веселья что-то будет восстановлено. А может, даже и все». «Пилотов-то нет», – заметил Баркли. «Пилотов нет, но запасные машины – это тоже неплохо». «А когда ожидается веселье и какая у нас задача?» – спросил Сигура, посасывая химическую сигарету, поскольку курить в бункере не разрешалось. «Веселье начнется либо сегодня, либо, что более вероятно, завтра. Позади нас машинерия. Сами понимаете, каково значение этой базы. Если арконы до нее доберутся, их орбитальные бомбардировщики сотрут весь оборонительный район в порошок». «А какие-нибудь особенности предстоящих боев известны?» – спросил Баркли. «Особенность одна – вешать как можно больше ПРЗ. Пусть будет перегруз, это не страшно. Далеко мы все равно не пойдем. Нам главное выдержать их первый удар. Пусть израсходуют арсеналы с дальних дистанций. А мы станем расстреливать их в упор и перейдем в контрнаступление». «Встречный бой», – уточнил Папа Рико. «Да, это наша визитная карточка. Это то, что у нас получается лучше всего. Если нет больше вопросов, идите в столовую. Там дают бутерброды, чай и какао. А потом, если получится, поспите. Неизвестно, когда это удастся в следующий раз».